Когда великая княгиня Мария Федоровна родила второго сына, его нарекли византийским именем Константин. К нему Екатерина приставила кормилицу-гречанку, мамок-гречанок. Колыбель его окружили греческими мальчиками. Константин — царь для Константинополя. Потемкин устроил пир в шатрах на Каменном острове. За столом намекнул послам иноземным, что имя Константина не из святцев взято, а ради будущей свободы Эллады. «Которая и воскреснет», — провозгласил он. «А я хочу дожить до того дня, когда на стогнах Петрополя российского при пальбе пушечной станем мы, русские, принимать послов Византии из праха древности возрожденной». При этих словах ему поднесли для поцелуя икону Старой Руси, работы неизвестного греческого мастера, который он и приложился губами. Такие иконы, почти языческие, когда-то водились на Руси, чтобы россияне помнили, откуда пролился на них свет христианства. С этого праздника на Каменном острове дипломаты дружно заговорили о греческом проекте Потемкина, приписывая ему замыслы, каких у него никогда и не было. Да, он хотел возрождения Греции, но престол России не собирался перетаскивать с берегов Невы на берега Босфора. «Зачем это мне?» — говорил он. «Там и клюква-то не растет». Вечерами, положив голову на подоконник, Потемкин склонял на руку лохматую голову, застывая в такой позе надолго. Одиноким глазом улавливал он свет одинокой звезды, приплывшей к нему из миров нездешних, и в такие моменты делался похож на старого льва. Этого льва, пожалуй, можно и убить, но ведь никто и никогда не тронет его, потому что он лев. Разговор о бюрократии и слабости власти в провинциях начался еще в селе Коломенском, а продолжился в Петербурге. При этом Екатерина была необходима Потемкину как шершавый оселок, на котором ему легче было оттачивать свои мысли. Уничтожить бюрократию стало теперь невозможно, ибо уничтожение ее придется поручить тем же самым бюрократам. Но даже уничтожив старую бюрократию, они тут же породят новую, еще более прожорливую, более выносливую и живучую. Так не лучше ли нам это гадючье логово и не трогать? Примерно так рассуждал он, горстями отправляя в рот себе клюкву. Власть любил, но централизации ее не одобрял. Петербург слишком много воли на себя взял. Если бы поделился он властью с провинциями, у нас бы и Пугачевщина не случилась. Мы решили, что сенат да коллегии всех умнее. А Емелька-то Пугачев на Яйке мудрецов наших перехитрил. Не пора ли нам все кафтаны губернские иначе перекроить? Потемкин говорил, что авторитет власти центральной стал пороком зловредным. Обывателю, чтобы скрепить договор или жалобу принесть, надо семью покидать, деньги тратить на дорогу до Петербурга. А как было бы ладно, если бы провинция сама владела властью до нужных кондиций? Сенату и коллегиям выпадет облегчение от дел ненужных пустяшных. Не станет и вазов с бумагами кляузными. Иркутску или Воронежу не надо будет спрашивать у Петербурга, мастить им улицы или погодить. Все насущные вопросы разрешать надо там, где они возникли. Старое губернское деление России сгодилось бы для Пруссии, но никак не для России. Обширнейшая страна была бестолково раскроена на гигантские области, без учета количества населения, экономики, промыслов языковых особенностей. Исторические связи городов-побратимов были беспощадно разрушены искусственными барьерами и шлагбаумами прежних реформ. «Потому-то, — негодовал Потемкин, — русская Вятка при Петре подчинялась татарской Казани, Ярославлем тужились управлять из Архангельска, а древний Смоленск вообще стал местом ничтожным, которым командовали из далекой Риги». Потемкин рассуждал здраво. Уездные жители всегда тянутся к губернской столице. Там и магазины, там и музыка, там и жизнь веселее. А жители деревень тянутся к тому городу, который для них ближе. Если города поблизости нет, мужик едет в богатое красивое село, где имеется собор и хороший базар. Таким селам надобно присваивать статуты городов уездных. Петр I расколол Россию всего на 8 губерний. «Тебе, матушка, уже 20 досталось», — говорил Потемкин. «Но вспомни, как жаловалась мне в Коломенском на воевод наших. Главное — уменьшить пространство губернские. Как управиться с губернией, если она больше Европы?» Было желательно, чтобы в каждой губернии осталось не более 400 000 жителей. В тех уездах, где городов не было, становились городами села. Такие села приходилось сразу же застраивать общественными зданиями. В каждой губернии необходима гимназия, в уездах — училище для народа. Дворян же потребно из глуши деревень вытащить на простор жизни. Для этого учреждалась власть губернского предводителя дворянства, а при нем — свита из предводителей уездных. Наконец, нужен еще один чин — городничий, чтобы сидел в городке малом и за порядком присматривал. Инвалиды, офицеры увечные, здоровье на войне потерявшие, охотно пойдут в городничие. «Они там на покое удаленном, — говорила Екатерина, — воровать станут, да акциденциями с населения кормиться». «Не все же воры у нас и взяточники», — возражал ей Потемкин. «Не будем заранее думать, что городничие на кормление в города ставлены. А кому воровство преследовать от шаек разбойничьих? Кому от пожаров иметь опасения? А кто шорох пугачевский станет в народе подслушивать?» Губернская реформа заняла много лет. Новое административное деление страны спешки не терпит. Тут надо было все обдумать, вплоть до годности питьевой воды в городах возникающих, до схожести обрядов свадебных и похоронных в деревнях, чтобы вкусы жителей в одной губернии совпадали. Иностранным послам Екатерина любила говорить: «Как Петр Великий гордился своими коллегиями, так я горжусь учреждением новых городов и губерний».